отправился к Джейне поручить эту важную миссию, более никому, сам пока лезть не буду слишком слаб. Пусть возьмет с собой Дарксель, закутанную в темный балахон, чтобы не было ушей видно. Метнуться на маяк в виде тени, схватит трупы и свитком вернуться. Что же до быстрого сбора корабля, тестов и авиатранспортировки, то этот вопрос придется решать повышением количества костяных летающих змеек. Единственное, что душит меня в этих тварях, это требование к созданию в пище 7 единиц. Без ускорения, это 7 дней ожидания, а со всеми бонусами, 42 часа на каждого. Количество построек решает вопрос не так сильно, как хотелось бы. Сколько мне понадобится их для перевозки наполненного людьми габаритного корабля, который сам еще весить будет дохуище? Болезненно поморщился, вломился в кабинет Джайны. «Примус, нет, не смотри на меня таким взглядом». Сразу же она заметила мои тайные желания загрузить кого-то делами. Я еще легенду до идеала не довела. Есть друга дело поважнее. Нужно будет метнуться и забрать трупы Старков, когда их там казнить будут. В напарники возьмешь Дарксель, якорь для телепорта, тени. В общем, не мне тебя учить. Тактика. Тихо спиздил и ушел. Называется нашел. Ясно? Понятно, буркнула она и прошептала себе под нос. Хорошо, хоть со своими зверскими исследованиями магии не трогает. Я это все же услышал, вспоминая, что Джайна в первую очередь талантливый маг, а не администратор. Дорогая, ты таки не знаешь, как я рад услышать твое желание принять участие в одном заманчивом исследовании. О, нет, через несколько часов я наслаждался чувством полета. Не было такого сильного экстаза, как описывают многие писатели. Наверное, не моя страсть, но что-то в этом сакральное было. В недолгом путешествии меня сопровождали Артас и Дарксель. Несчастная Джайна, кроме основных дел, оказалась втянута в расширение концепции по слиянию магии с местными крысками. Единичные изучения на моих юнитах показали, что, к сожалению, схожего эффекта, как у подопытных дикарей, можно добиться только с местным магическим материалом, а его избытка я не пока наблюдаю. Звенящая пустота. Ну, если не считать чердрева, в общем, получится ли слияние духа воды и одичалого, вопрос на миллион. А если это стимулировать ванной зелий, соответственной магией, и все эти изучения важны не столько ради создания каких-то чудовищ в качестве оружия, сколько пополнения моего понимания в магии и расширения горизонта познаний. Подо мной раздалось доброжелательное кликотание. Невольно улыбнулся и погладил грифона. Умные зверюги вскоре пошли на снижение. Мы поспрыгивали на снег. Рыцарь смерти первый заметил небольшие отличия в местности. Повелитель, здесь произошло сражение с вихтами. Присел на колено Артас, проведя рукой по припорошенной снегом кости. 2 или 3 недели назад, точно не скажу, другая магия перебивает смерть. А чего тени не доложили? Начал перебирать воспоминания, но ничего такого в отчетах не приходило, разве что, кроме великанов, осевших в долине Утиннов. Не нравится мне это. Дарксель настороженно покосилась в сторону гор. Идем. Обстановка становится опасной, но вопрос надо решать в любом случае. Главный калибр ближнего боя занял привычное место в авангарде, я в центре, а охотница прикрывая наш тыл. Найти наружную защитную магию местного хозяина хуйня — вопрос для героев. Никто нас не пропустил и даже не пригласил. Поэтому Артас с высокомерной насмешкой прорезал нам путь ледяной скорбью. Легкость рассеивания сильных чар должна пугать прошаренных. Вступили в тень пещеры, почти сразу пришлось неловко остановиться. Куда дальше? Я поведу. Неживая эльфийка прищурилась, осматривая пещерный пласт. Следы сохранились. Люди и ХМ не знаю, похожи на детские. Должно быть какое-то дитятко леса. Я пожал плечами. Несколько минут мы петляли среди подземных проходов. Не знаю, как сейчас себя чувствуют герои, но здесь восприятие намертво глушилось концентрацией родной этому миру магической энергии. Это, конечно, делало всех нас сильнее, но не всегда количество играет положительную роль. Ориентиром приближения к хозяину норы стало появление корней того единственного чердрева. Получается, мы успели под землей сделать неплохой такой крюк. Никто нас не встретил. Такое проявление неуважения явно должно закончиться смертоубийством. Пришли. Холодно доложил Артас, делая шаг влево. Дарксель отзеркалила его движение, отступив вправо. Я вышел вперед и широко улыбнулся, разглядывая местного жителя. Кого я вижу? Во мне шевельнулся балагур, сам Бриндин Риверс собственной персоной. Если знать немного истории и особенностей отпрысков Валерии, тогда ошибиться будет очень трудно. Голова хозяина повернулась в мою сторону. Единственный алый глаз альбиноса уставился на меня без эмоций. Кровушка в теле забурлила, вызывая бурный прилив адреналина. «Чужак», — заключил трехглазый ворон, — «ты сломал баланс». Очень захотелось грубо ответить на такую знакомую шаблонную фразу сотен историй клоунады, но я сдержался и использовал другой козырь. Натянул на себя маску высокомерия. «Баланс — это фикция». «О, в каком балансе ты говоришь? Какие относительные материи ты ставишь мерилом истины?» Завернул неплохо, но противник мне попался умный. «Я не вижу, кто ты такой на самом деле. Никто не видит. Но я вижу твои следы, часть твоего прошлого в нашем мире». Тем же тоном говорил Риверс. «Твое существование с каждым днем стирает грань между сном и явью. Ты понимаешь, чем это грозит всему миру? Ты про главных демонов, которые в обычном состоянии без нормальной в мире магии, лениво делит песочницу», ответил вопросом на вопрос. Единственное красное око сверкнуло живостью, как и мимика ворона вернула ему немного жизни. «Понимаешь», — констатировал он, — «тогда тебе придется помочь нам всем выжить. Великая миссия», — собирался я поржать, но время замедлило ход. Рефлексы тела и интуиция позволили мне рассмотреть по мельчайшим кадрам, как начал закатываться единственный глаз хозяина пещеры. Отреагировала и Дарксель, щелкая пальчиками, вешая безмолвие. Раздался болезненный потусторонний вой, ощутимый энергетической частью восприятия. Рядом послышался удар латной перчатки об ебальник и тихий вздох. «Он сам», — испуганно вздрогнула охотница, со страхом смотря на меня, и боялась она лишиться привилегий, а не какой-то насильственной кары, выраженной в к моему телу. Я от степени идиотизма закатил глаза, уточнил у Артаса. «Он умер, и поясни как, блять, это случилось, я бы назвал это развоплощением души», — поджал губы рыцарь смерти. «Странная аномалия, но да, окончательно и бесповоротно. Ну, пиздец», — разочарованно я сказал, но обратил внимание на тело. «Артас, с тебя душа, что-нибудь запихни в него. Блять, надо было брать банши, а понадеялся на твое подчинение». Совсем не обратил внимания, как дернулось веко героя от формулировки приказа. «Возможно, когда-нибудь в будущем, перебирая этот миг воспоминаний, я осознаю, что приказ вышел крайне двусмысленный, но это другая история». Недовольно посмотрел на Дарксель, которая случайно облажалась. «Пока рыцарь смерти занимался работой, я выдал поручение моей ручной нежити выискать всех детей леса». Прикурил успокоительное, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие сохранения нервов. «Нет, а это что за серхеры?» — невольно вырвался страдальный стон с моих губ. «Тины», — ответила испуганное дивное дитё леса. «Листочек, да. Интересно, а вы можете размножаться с людьми?» От моего взгляда матерого садиста бедное существо вздрогнуло. Мои спутники, от которых фанила энергией смерти похлеще, чем от всех иных вместе взятых, слишком убойные аргументы для решительных переговоров. «Да, но нужно совершить определенные ритуалы», — ответила она, — «а то, что дитятка женского пола, я чувствовал это слишком определенно. Внешний вид был слишком специфический, и у меня на это диво лесное точно не встанет, без ящика водки, 100%. Но если выдать целителям эльфам трахнуть ее, та родит детей и еще раз повторить цикл, тогда...» — помотал головой, отгоняя мысли, — «оно же затянет в бездну мечтаний, в прошлый раз один сон меня уже поймал. Ритуалы, я так понимаю, магические, и небось жертвоприношения?» «Да, Дарксель, исполни верность», — приказал охотнице, которая пинала мясные мешки, находящихся в принудительном сне. Листочек вздрогнула и вскоре посмотрела на меня другим взглядом. Ее шесть спутников с ужасом уставились на эльфийку, та в свою очередь мило улыбнулась. «Можно считать оскал за милую улыбку? Мне лично кажется, это крайне мило. Зачем они были нужны?» — задал вопрос новому адепту, которую еще нужно будет законтрить банши для правильных исполнений приказов, а не то субъективные выверты могут меня поймать. «Ворон хотел переселиться в Магнарастера, после того, как убил бы вас». «Чего?» — опешил я. «Нахер меня убивать? Вы главная причина магических возмущений и туманной аномалии. Теперь мне мозги начали крутить в трубочку. Блять, что за туманные аномалии?» — терпеливо спросил я, доставая вторую сигарету. «Зеленые сны позволяют просматривать прошлое и заглядывать в возможное будущее, но вы создаете сплошную завесу тумана со всем связанным с вами. Чем больше ваша сила, тем сильнее влияние на мир, и тем меньше кто-либо видит будущее». Поющая длинноречь неплохо вздрачнула мне ушки, но суть я уловил. присвистнул, оценивая невидимый козырь на 100 из 100. Если всякие пошляки не могут подсмотреть, кого я буду ебать завтра, то это же отлично. Так, ладно, убить меня он смог. Вы же должны были ему помочь, но зачем вселяться в стира? Он почувствовал приток силы и смог бы вселиться в новое тело, ради того, чтобы уничтожить все источники чужой магии, дабы иные не успели усилиться. Мы приняли нейтральную сторону и не собирались нападать. Затянулся дымом и выдохнул плотный клуб дыма. Охуевая от северной игры престолов, или игры в глобальные, магические, мировые манипуляции, вот и познакомились, блять, хуета. Досадливо выразил мнение о ситуации в целом. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1355471. Глава 33. Селекция и начало реализации. Глава 33. Селекция и начало реализации. Разочарование терзало меня несколько дней. Так засрать историю нужно уметь. Я понимаю, что всему виной мои поступки и решения, но черт, это слишком тупо. Я что, должен был сидеть тихо и дрочить какому-то вожаку-гомосексуалу, подарить яйца людоеду, лизать волосатую и грязную пизду высокомерной старухи? Фу, блять, пошли нахуй. Постепенно, каждый новый член моего общества в числе детей леса прошел двойную прививку на верность. Их поселили в одном зиккурате. Расспросы новых жителей походили на допросы. Из них вытягивали подробности по местной магии, и сказать, что ничего они не знали, грязно спиздануть. Точнее, знала листочек, но это не самое важное. Если она что-то не знала, она могла воспользоваться чердривом и просмотреть нужную информацию. Если сотовая вышка богорыщи охватывали определенную территорию, то информация рано или поздно будет у меня. Таким образом, кроме принудительной аннексии такого же порабощения тенни, с их редкими знаниями предков, все подобного направления было продублировано. Главный интерес представляли собой рунический язык первых людей, который сам по себе являлся магическим ключом. И судя по тому, как визжали все представители моего магического сообщества, то исследование этого направления в будущем даст знатные дивиденды. Что же касается особенностей детей леса, их культуры, магии и способа зачатия детишек, местный человек может стать донором своего семени, и в акте ксенофилии родится представитель лесных жителей. Но просто трахнуть и залить спермобак не получится, нужна стимуляция при помощи разумных жертв. Очень скоро стало понятно, что дело не столько в жертве, ее мучениях и так далее, а в другом. Вопрос, как всегда, упирался в энергию и ее виды. У меня были все три ресурса, которые могли решить эти вопросы. Зелья здоровья и маны, а также повышенный духовный фон зиккурата. И я, как начинающий интриган, коллекционер и вообще прекрасный мужчина, дал зеленый свет плану реализации новой расы. Очень уж любопытно, какой получится смесок у высшего эльфа и дитя леса. Эксперимент был двойной, выделил несколько волшебниц для этого же дела, чтобы им, так сказать, корешки присунули. К слову, об остроухих чародейках. Когда мое внимание внезапно сосредоточилось на моей помощнице, я только что, спустя месяц, заметил то, что продолжительное время немного свербило сознание, но недостаточно сильно, чтобы я сразу сообразил. Когда же я поняла, что вижу, то просто опешил, намертво зависнув. Ожидаемо, неуверенно спросил себя: «Эльфи, а, что?» Последовал длинная матерная речь, только после многоэтажных конструкций пошел конструктив. «Ты почему мне не сказала?» «А надо было», невинно уточнила она. «Милый, я не хотела отвлекать тебя». Раздраженно зыркнул на невинное создание, посчитал про себя до 20, вздохнул и махнул на нее рукой. «Джайна в курсе?» «Конечно, разве в этом городе что-то укроется от нее?» — удивилась волшебница. «Хорошо, ты одна залетела от меня?» «Нет», — немного замялась эльфийка. «Еще вторая и третья, ну, мы же вместе шалили». «Это хорошо, но слишком неожиданно оно произошло. Я что, ослеп? А, ну есть такое. То магия, то строительство, то мысли. Так много дел, а меня так мало». Разговор на том и завершился. Я же опять переключился на дела. Деловой челодей маловек. Инженеры с неограниченными ресурсами и беспрерывными поставками могут творить чудеса, что мне они и демонстрировали. Гномы переработали и воплотили идеи добытых мной книг слишком быстро, прямо фантастически. Как я ранее жаловался, работа с информацией через заколдованный камень – это та еще порнуха. Ошибки и ложная инфа, не такая уж и редкость. Отправился на поиски утера, нашел старче в одной из казарм. Готов послужить на благо государства, всегда готов. Мое сердце жаждет битвы. Легенду вызубрил, книги прочитал, запасы в инвентарь загрузил, теней с инвентарем заполнил. Проверяю героя, так, на всякий случай. Да, ваша светлость, тени, обладающие пространственным карманом, это послушники, созданные лично мной, переработанные на жертвенники. Побочный продукт, но очень ценный, особенно для меня, у которого нет даже самого маленького инвентаря. Зато теперь ограничения в вещмешках только в количестве ресурсов и моим желанием резать послушников. Пардон, принуждать их резать себя ради моей банковской ячейки. Вопросы, как же им не быть? Прокряхтел паладин. Втереться в доверие Эддарда Старка, но также все время мелькать при Роберте Баратионе. Так, да. Почему хранитель Севера, как сюзерен, а не король? Разве мы не получим большее влияние Роберта? Я могу назвать много причин. От религиозных в твоем случае, это война с септонами до смерти соперника. Но главное, это все-таки сохранение определенной каноничности событий. Кроме этого, меня смущает другой момент, я про ключевой. А, ты про то взаимосвязанное между нами событие? Я понимающе ухмыльнулся, утер смущен бесчестным ходом. Пусть он и признает мое право приказывать. Просто выполняй, потом все поймешь. Хорошо. Еще вопросы? Нет, если возникнут, я свяжусь через тень. Тогда у меня есть вопрос. Отбор завершен. Пластиковая хирургия наездников, ястребов и ведьмаков? В целом, да. Что касается эльфов, они почти закончили. Аккуратно ответил немолодой мужчина. Там у целителей возникли какие-то проблемы. Закатил глаза, сразу вспоминая, какие у этих гениев возникли сложности. Там столько лакомых кусочков знаний, что эти остроухие слишком увлекаются. Попрощался с паладином, отправился к работнику последний. 147%, возможно, не хватит, но больше ждать нет времени, или, все равно протестирую. Я поморщился. Послушник 51 сотворил в горах еще один алтарь. Пока ждал, покурил, чтобы быть готовым к взаимодействию с шизой. Обмен данных между моей многострадальной серой жидкостью и энергетической системой вылились в очередной нервный приступ. Я смог убрать в виртуальном образе крылья этого псевдо-вампира, горящие глаза притушить, да и вообще форму гуманоида придал, но эти, блядские 3%, слишком показательно недостают. На благородного вампира и страшного ублюдка с долей симпатичности, сейчас повелитель ужаса уже тянет, но не хватает для нормального взаимодействия с людьми. Эх, придется вводить героя только к контрольной точке. Бравос, в коем-то веке, почти бессмысленные траты времени для легенды, позволяют не спешить во всем. Следующей, кого я посетил, была Дарксель, которая тоже подхватила золотую лихорадку, точнее магическую. Что? Нет, я не хочу у. Меня уже понимают без слов, оценил и нагрузил. Что? Это же сколько времени займет? Артас сейчас контролирует основное направление, если он уйдет, то у иных появится шанс принести серьезный ущерб. Да и кто из вас следопыт, чтобы выловить всех одичалых? У тебя тенями весь север заполонен. И сколько их еще просочилось на юг? Нахрена тебе следопыт? Это предлог, дорогая. И, не ругайся, русский мат, это моя фишка. РРГХ. Раздраженно зарычала уникальная нежить, злобно сверкнула красными глазами. С тебя секс. Здесь и сейчас. Получасовой перерыв на жесткую еблю с яростной женщиной, и я вновь свободен для своих дел. Решил за долгое время спуститься с Олимпа и походить по городу, посмотреть, как адаптировались мои подданные. Зрелище внушало, если вспомнить момент попадания, когда к тебе в хату врываются бомжи, за ними приходит еще больше дикарей, а ты находишься в постоянном напряжении. Первое дощатое бревно, то есть одичалая девка низкого сорта. Как у меня тогда хер встал? Не, она конечно была нормальная, но в сравнении с эльфийками. Ваша светлость, мама, это король? Беспардонно спросила мелкая пигалица. Тише, немного испугана, но уважительно осадила девочку женщина. И все же ферма, как рядовой городской дом, преимущественная постройка, из-за генерируемого ей ресурса, большую часть которого жители должны сдавать в общее хранилище. Существовали и отдельные поля для классического сельского хозяйства, которые обрабатывали целители магией и водой с малой примесью зелий. Это, конечно, были затраты, но шахтеры и лесорубы добывают достаточно ресурсов на все расходы. И, к слову, я нашел некоторое злоупотребление, точнее хитрый обход. Зелье здоровья оценивается в золоте. Любой рабочий может добывать золото из неорганической породы, меньше из земли, то есть ресурс хоть и невосстановимый, но имеет колоссальный лимит. И вот получается, растения можно в наглую стимулировать магией и удобрением. Свиток регенерации тоже можно в этой пошлости применять. Правда, без мага положительный эффект будет меньше 5%, что можно назвать бессмысленным и беспощадным транжирством. Если дело касается немагических растений, такие дела, мелочей и фишек множество, только явные позволяют иметь неожиданное преимущество над всеми, но сколько есть еще скрытых. Омоложение, которое я на инстинктах использую, оно уже имеет откат меньше 5 минут. Вариативность его использования позволяет крайне эффективно исцелять или вообще усилить определенный спектр воздействия. Нужно омолодить старца, вопрос получаса работы. Хотя все же есть зависимость от количества прожитых годков. Ноги вывели меня к базе нежити на стоянку моих живых самолетов. Угу, таких милых с острыми зубками, светящимися голубыми глазами и страшной костяной мордой. У таргариенов есть драконы, а у меня есть дракон личи. Ну, что-то подобное. Все же в этих костяшках от настоящих ящеров только форма и частичка магии, к сожалению. Еще одна идея повышается в приоритете – искать драконьи яйца, как для своей нужды, так и для игры. Валерия, задумался я об одной заначке, куда живых посылать не стоит. О, Дарксель, после первого задания, заманю ее тайными знаниями магии и сокровищами, которые мне так нужны. Муха-ха-ха, внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://rulati.rubak52711.355690. Глава 34. Интерлюдия 7. 25 день 2 месяц 282 год от ЗЭ. Часть 1. Глава 34. Интерлюдия 7. 25 день 2 месяц 282 год от ЗЭ. Часть 1. Серый пейзаж привычного севера. Продутые берега Тюленьего залива, темная морская водица, что не даст тебе напиться. Мрачноватый замок, расположившийся символом защиты цивилизованного мира от ужасов и беззакония Дальнего Севера. Восточный дозор у моря – единственный порт Древнего Ордена, и в то же время вся его военно-морская сила располагается именно здесь. На стене не спеша шествовала занимательная процессия. В нее входил костелян замка Фил Норт, мистер Хармун, бывший лорд Мормонт и важный гость. Молодой Бенджин Старк, милорд, вы сегодня отправляетесь в Черный замок, уточнил местный начальник. Не называйте меня милордом, я простой пацан, отмахнулся Бенджин. Да, мы сегодня отправимся к лорду командующему, я слишком давно хотел узнать, какого это нести на себе бремя целого ордена. О нем ведь ходит так много сказок и историй, порой не знаешь, где правда, а где вымысел. Мило кхм, Бенджин. Ты, наверное, желаешь увидеть за стеной племена великанов с их ручными мамонтами, заполнил разговорную паузу мистер. Глаза юнца загорелись жаждой знаний, показывая, какой он еще молодой салага. Взрослые мужики заулыбались, Джер Мормонт неприлично хохотнул. Да, у Рикардо сын растет будущим воином. Не сильно похлопал он подопечного по плечу. Лестные слова немного смутили волчонка, но он стойко принял похвалу. Старк собирался было открыть рот, чтобы расспросить о великанах, ведь все говорят, что они давно вымерли, даже на севере их нельзя встретить, но прибежавший брат ночного дозора прервал разговор. Стюарт мистера передал записку. «Прилетел ворон», — громко сообщил парень, чуть старше самого сына хранителя севера. Мистер извинился, развернул бумажку и погрузился в чтение. По мере преодоления послания, его лицо демонстративно менялось. У всех важных свидетелей на лицах появился немой вопрос. Что за дурные вести принесло? Это, дрогнул голос бледного мужчины, звенья на его спине издали жалобный звук. Не в силах произнести вслух, Хармун передал бумажку Мормонту, как бывшему лорду и знатоку в решении дел благородных. Костелян, конечно, мужик правильный, со своими проблемами, но глубину вестей в нужной мере он попросту не поймет. Старые боги, охнул Джер, кидая на Бенджина сочувственный взгляд. «Да что там такое?» Не на шутку взволновался Старк. Лианна Старк похищена Риегаром Таргариеном. Брандон и Рикард были арестованы по приказу короля Эйриса, после их обвинили в измене и казнили, сжигая в диком огне. Резал правду матку старый медведь. 15-летний аристократ замер не в силах осознать реальность. Костелян замка все же понял большую суть вещей, должность обязывала. От него разнеслась отборная ругань. Слова о безумном плоде инцеста, были самые нежные и шелковистыми отзывами. «Я должен вернуться. Мать должна собирать знамена. Нужно срочно спасти Нида». Из крайности в крайность бросила Бинджина, заменяя внутренний ужас жаждой мести. «Успокойтесь, милорд», — осадил его бывший лорд. «Не стоит пороть горячку. Никто этого так не оставит, и в этом сообщении расписан призыв вассалов». Рука с огрубевшей кожей погладила бумажку. «Вам сейчас лучше закончить то, что вы начали. Или вы больше не желаете присоединиться к ордену?» — серьезно спросил почти полноценный старик. «Если одно такое испытание вас заставило так вспыхнуть, то стоит ли вам вообще задумываться о вступлении в ночной дозор? Жизнь порой заставляет делать действительно сложные выборы». Старка окатили холодной водой здравомыслия. Он задумался, что может сделать лично. В голове перебирались варианты и весомые доводы, но ничего толкового в качестве аргумента так и не пришло. Не был Бинджин, ни Брандоном, ни Эдгардом. Оба старших брата превосходили его минимум в 4 года жизненного опыта. Он опытный полководец, хороший символ для вассалов, ведь неспроста же он задумался о службе в ордене на стене, но тогда были совсем другие условия. Губы превратились в тонкую нить, как бы не хотелось ему признавать, но мужчина был прав. «Лорд Мормонт, я вас услышал, давайте не будем откладывать первоначальный план». Новоявленный брат ночного дозора слабо усмехнулся. «Я не лорд Бинджин», — облокотился Джиар на каменный зубец. Костелян и мистер деликатно отошли, дабы не смущать беседу благородных своим присутствием. Они мысленно опускали такие скользкие моменты, что Мормонт сейчас фактически рядовой член ордена, но кровь не водится. Гены так просто не смоются, даже если люди придумают мыслимые и немыслимые ограничения. «А ты мог бы им стать, не говорите так», — Старк до белизны сжал кулаки. «Ты лучше спокойно выслушай, что я тебе скажу», — усмехнулся мужчина. «Мы не южане, Бинджин, но и у нас есть места личным конфликтам. Мы не предаем свою семью, это самое строгое нарушение древнего закона, но всегда есть место разным случайностям». Каждая минута разговора заставляла мальчишку бледнеть и краснеть одновременно. «У тебя сейчас в голове стучит молоточек с одним набором слов?» В очередной раз усмешка сожаления отразила мимика Джера, немного отрезвляя юного слушателя. «Зачем этот старик говорит тебе об этом? Ты же далеко не глупец. Используй разум, а не сердце. Что будет, если ты сейчас окажешься в Винтерфилле? Какой ждет тебя риск?» В досягаемости желаний вассалов, звуки голосов оборвались, позволяя ветру вступить в свои законные права. Бинджину пришлось вспоминать уроки и личные мысли. Пусть его не натаскивали так же, как официального наследника, старшего брата, но необходимый минимум ему надежно вбивали в голову. В качестве учителя выступал мистер Хармун. Как южанин он многое узнал о благородной кухне других 6 королевств. Поток мыслей доводил бедного волчонка до бледноты, аж краснота отступила в сторону. «Символом», — ошеломленно пробормотал он, — «но никто не даст другим сделать так. Не будь наивным, Бинджин. Вассал – это добровольный или принужденный слуга, но он выбирает, повторяюсь, выбирает, какой приказ исполнять, а какой нет». Лязгнул сталью голос Мормонта. «Болтоны, вспомни историю, Бинджин. Гри-Старки, когда ваши же родственники поддержали в восстании, их остановили законы Севера. Чужая жажда власти для тебя куда опасней, чем сражаться здесь с одичалыми». «Я понял», — Старк сурово пробурчал. «Кто удобнее у власти?» — вдруг задал вопрос Мормонт. «Тем, кем легче управлять», — прозвучал раздраженный ответ. «Верно. Раз ты это понимаешь, ты теперь не мальчик, а муж», — вновь похлопал его по плечу мужчина. И словно дожидаясь конца разговора, их прервал прибежавший костелян замка. Его глаза были размерами с блюдцами. «Там это, ебаный тыш в рот, прощу прощения, милорд. Корабль на горизонте. Кораблище. Монстр водных просторов». Местное начальство было очень сильно удивлено, раз перешло на такую форму общения. Количество головной боли резко прибавилось. Несколько часов спустя, гигантский, просто немыслимых размеров для знакомых с корабельным делом людей, покоритель морей встал на якорь недалеко от берега. На воду были спущены шлюпки размером с кок. Многие братья ночного дозора с ума сходили от фантастического зрелища. В глаза бросалась невиданная, совершенно иная система парусов. Черт бы побрал чужаков, у них все было по-другому. Пропустить такое зрелище и встретить незваных гостей было выше сил любого. Любопытство загорелось внутри Старка, на время перебивая поселившуюся внутри боль и пустоту в сердце. Костелян замка чувствовал себя немного не в своей тарелке, когда его помощник, мистер Хармун, представлял собой совершенно другое зрелище. Как ученый муж, он имел свои слабости к знаниям. Кроме сопровождения гостя, появился на свет и мастер над оружием. Мощный воин, испещренный на лице шрамами, его хмурый взгляд заставлял окружающих вздрагивать. На причал ступили ноги чужаков. В глаза сразу же бросались доспехи и оружие высшего класса. Качественные, но не пестрящие одеяния и вовсе заставляли замирать сердца многих. Все выглядело слишком не так, как многие привыкли видеть заморских странников. И к ним бывает, заплывают корабли из того же Брааваса. Редко, но такое время от времени случается. Среди гостей больше всего выделялось три персонажа. Мужчина, чьи волосами частичной сединой с огромным молотом за спиной, облаченный в одеяние, напоминающее на какого-то воителя веры, его суровый и тяжелый взгляд. Другой человек мог похвастаться белоснежно-серебристыми волосами, был чересчур белокожий, имея как будто болезный вид, вводящий в заблуждение всех неосведомленных. До тех пор, пока вы не встретитесь глазами с этим существом, по ошибке считаемым человеком, то обязательно недооцените его. Высокомерный, гордый и самоуверенный образ, совмещенный с парадным белым мундиром с вкраплением драгоценных камней, просто уничтожал всех людишек. В середине шествовал молодой мужчина, отличный от двух других, пышущих силой и некой мистичной тайной, но в то же время он выделялся на фоне остального сопровождения. Судя по занимаемому им местом, тот являлся самым ценным членом группы. Привлекало внимание больше всего тлеющая палочка во рту. Благодаря этой странности черный мундир из дорогой ткани куда меньше резал глаза. Бинджин тихо спросил у рядом стоящего мейстера, зачем он держит во рту благовоние. «Не знаю. Ученики и выпускники цитадели имеют обширные познания, знают много слухов, и даже если ты всего лишь брат ночного дозора, то должен понимать достаточно. Мало кто приходит сюда без какого-то прошлого, не считая тех, кто вырос здесь. И если мистер не знает, то это достойно удивления. Даже вы не знаете?» – изумился Старк. Тем временем процессия дошла до ночных братьев и остановилась. Вперед вышел неестественно красивый и бледный типок. «Мы, странники из далеких земель, приветствуем хозяев этого замка», – обезоруживающе улыбнулся тот. «Надеюсь, вы не откажете нам в гостеприимстве. Насчет оплаты не переживайте. Перед тем, как отправиться в ваши земли, мы собрали достаточно слухов. Я, костелян замка Филнорд, брат ночного дозора, рад встретить гостей», — ответил мужчина, немного выступая вперед. Тем самым он брал на себя инициативу в переговорах. «Это прекрасно. Лорд Утер и наш юный господин будут довольны», — в третьем лице назвал платиновый блондин на своих спутниках. «Ах, прошу простить, где мои манеры? Я, смиренный слуга благородных кровей, Малганус Натризим, управляю и торгую там, где мне укажут». Чарующий голос и невероятный уровень словоблудия немного смутил северян, да и редкие южане также были смущены уровню слышимого искусства красного словца. Пока никто окончательно не оклемался, Малганус изнутра мундира достал колбу с зеленоватой жидкостью. «В качестве драгоценного дара», — загадочно начал он, — «мы вам подарим средства последнего шанса, дорогая алхимия, целебный состав». Многие вновь смутились, на слово никто не поверил. «Гости, которые сходу начинают разговор о всяком ведовстве, это мягко говоря, вижу ваши сомнения, ничего-ничего». Ловкий шаг, и он оказывается возле мастера над оружием. «Отпейте глоток». Бывалый воин мрачно посмотрел в глаза дерзкого наглеца, но с другой стороны этот мужчина был не из тех, кто в таких ситуациях попробует отступить. Он грубо выхватил приоткрытую колбу, принюхался, но никакого запаха не учуял, после чего выполнил рекомендацию. Уже спустя несколько секунд шокированная публика ошеломленно выдохнула, а некоторые особо впечатлительные лица вскрикнули. Большинство шрамов сошло с лица испытателя, за исключением некоторых, которые несли больше декоративный характер, нежели причиняли какой-то вред. Мастер над оружием рефлекторно провел по местам всеобщего внимания. «Дерьмо!» — рыкнул он. «Там ничего не осталось, есть немного. Ты мне должен за это», — грубо вернул колбу тот. «Да», — удивленно подивился Натризим. «Прошу прощения, я задел вашу гордость. Чем же я могу отплатить?» «Хорошо, как вы смотрите, если подарю вам стальной меч от лучших наших мастеров кузнечного дела. Немного позже, но я исправлю сию оплошность». В ответ словоохотливый Малганис получил короткий кивок. Костелян демонстративно откашлялся. «Достопочтенные гости, давайте продолжим встречу в другом более подходящем для этого месте». Многочисленные свидетели начинали давить на местное начальство, да и держать благородных лордов на пороге, это смерть искать. Остальные два гостя согласно кивнули. «Хорошо, тогда мы приготовим все подарки и товар. Можете нам оставить кого-то, кто нас сопроводит», — уточнил глаз гостей, Малганус. «Мистер Хармун, с превеликим удовольствием». Еще молодой мужчина, который в будущем должен был спиться, с горящими научным интересом в глазах, последовал за красноречивым красавцем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711355828. Глава 35. Интерлюдия 7. 25 день 2 месяц 282 год от ЗЭ. Часть 2. Глава 35. Интерлюдия 7. 25 день 2 месяц 282 год от ЗЭ. Часть 2. В трапезной собрались только важные представители обеих сторон. Заморские гости полностью проигнорировали возможную опасность, оставив сопровождение снаружи. Степень удивления Джера, Бенджина, Хармуна, Фила, да и мастера над оружием, Фурейса, была достаточно высока. Тем не менее последний брат Дозора, прозванный Яростным Льдом, немного оттаял, когда ему позволили вкусить съестные гостинцы. Что больше всего ценит настоящий воин? Хорошую жратву, чтобы она дала побольше сил для следующей схватки. То, что привнесли к ним гости, еду богов. Каждый кусочек дает вполне ощутимый прилив энергии, и чем больше переваривается пища, тем сильнее человек замечает эффект. Про умопомрачительный вкус невозможно заикнуться, рот напросто забит хавчиком. Итак, я, пожалуй, закончу первым наше представление. Вновь взял инициативу Малганус. Как звать меня, думаю, несложно было запомнить. Имею честь представить лорда Утера Светоносного, паладина и приверженца истинного света, единого бога в многих ликах, оговорюсь, он не связан ни с Эрглором, ни с Безликим. На данный момент является частью сопровождения своего венценосного племянника. Глаза странного человека блеснули хитрецой. Этот обманчиво неопытный юноша, третий принц примус-сменитель империи Лордерна, гениальный и эксцентричный юноша, решивший отправиться изведать мир, за морями и землями сверхопасных чудовищ. Челюсти всех попадали вниз, чтобы в полной степени осознать сказанное, сопоставить с видимым, приходилось прикладывать недюжие усилия. Изо рта до этого жующего Фурейса выпал недоживанный комок мяса. «Принц, приношу за нас всех извинения проявления грубости», — перехватил глаз куда более внешне постаревший, нежели Утер, мужчина. «Не стоит», — выпустил клуб дыма молодой человек. «Оставим между нами эти нудные формальности. Сейчас я путешествую инкогнито. Думаю, остальным хватит одного знания, что я племянник дяди». Щека рядом сидящего Утера неестественно дернулась, что не укрылось от взглядов сидящих напротив мужчин. Никто не понял этой реакции, но каждый подумал на то, что Малганус не преуменьшил эксцентричность высокородного. «Хорошо, ваша милость, не обращайся ко мне как к королю», — легкомысленно хохотнул примус. «Я всего лишь принц, можно просто по имени, без всяких приставок, господинов, лордов. Мы сюда прибыли ради развлечения, а не для того, чтобы разводить светскую скуку». Неблагородный мистер, костелянный мастер над оружием натянуто улыбнулись. Ученый муж еще что-то понимал в контексте аристократического быта, но куда более отдаленно, ибо сам им в прямом смысле не являлся. Куда больше понимали в происходящем молодой юноша и старый медведь. «Хорошо, примус, я все же возьму честь представить всех рядом сидящих». Начал он, конечно же, со своего подопечного. Бенджин Старк, сын хранителя Севера, верховного лорда Рекорда Старка, на данный момент гостит в ночном дозоре, размышляя о выборе своего будущего. Примус с любопытством посмотрел на немного нервного волчонка, который испытывал очень странные эмоции от всего происходящего. Сильная боль оказалась заглушена внезапно появившимися сказочными гостями, смывая накопившийся негатив. «Мистер Хармун, средоточие знаний замка Восточного дозора и ответственный здесь за связь со внешним миром, занимается врачеванием и изучением сложных вопросов. Следующая очередь достигла первого испытателя ценных зелий, можно сказать, магических проявлений в этом мире. Мастер над оружием Фурейс, опытный воин, обучает нового поколения братьев, доводит боевые навыки всех на должный уровень. Ответственный за арсенал, Второй здесь человек после Костеляна Фила. Расставил некоторые акценты рассказчик на деталях. И имею честь сам представиться, Джиар Мормонт. Лорд Джиар Мормонт. Не удержался Бинджин, чтобы добавить значимости их стороне. Он заработал осуждающий взор медведя. Нет, я уже не лорд, а простой брат ночного дозора. Волк не будет собакой, лев не будет котенком, ворон не будет голубем. Примус выпустил философские фразы на волю, облокачиваясь на деревянный стол. Но это не отменяет, что и среди собак может родиться настоящий волк. Неловкость заполонила помещение. Мормонт оказался смущен некоторым проведенным параллелем. Но гость на этом не успокоился. Бывает и так, что среди благородного семейства появляются ошибки, как явные, так и неявные. Мало кто этому придает значение, большинство частенько гонится и цепляется за традициями, как фанатики за священные учения, как утопающие за соломинку. Хохотнул парень, смяв перетлевший объект. Примус, чуть не оговорился Бинджин. А что это такое? Зачем вы, ты держал благовоние во рту? Это, он достал новый сверток. Это сигарета, курительная смесь с фильтром. У меня на родине есть такое интересное растение, как табак, и от вдыхания тлеющего дыма засушенного растения в свои легкие, я получаю некоторые вещества, неплохо стимулирующие мозги, и параллельно к этому, проявляется дополнительный эффект, благодаря размеренному дыханию, хорошо успокаивает нервы и дух, правда, загорелись глаза Старка, а можно мне попробовать, в иной ситуации опытный лорд вмешался бы и осадил за такую наглость, но слишком уж все было необычно и вне шаблонных ситуаций. Примус одарил пацана странным взглядом. Рядом сидящий Мангалус закашлялся хриплым смехом, пытаясь сдержаться от громкого хохота. Реакция посидевшего паладина была противоположной какой-то смиренной. «Как бы меня южные религиозные фанатики не предали сожжению», — странно ответил гость. «Дать-то я тебе могу, но есть высокая вероятность, что это станет твоей привычкой. Как некоторые пьют вино и всю последующую жизнь желают напитка, ты будешь желать покурить, и единственным поставщиком этого чуда стану я. Если оно поможет залечить душевные раны, то я готов на такие жертвы», — воскликнул Старк. Мормонт отреагировал очень похоже на утера. С другой стороны, мистер, как юный школяр, горел нешуточным интересом. «А мне можно попробовать? Что за пропащие люди?» В воздух проворчал Примус и достал пачку с каким-то нарисованным листиком. «Валяйте, хаем». Мужчина еще раз запустил руку во внутренний карман, вытащил оттуда два прямоугольных объекта, зажигалки. Он вытащил сигареты, передал по штуке каждому желающему причаститься к новому культу. «Раз уж вы сравнили с благовониями, то понимаете, что нужно поджечь. Как подпалите, втягивайте в себя дым. Для начала не переборщите. Если будет чересчур крепко, можно наслаждаться без глубоких затяжек, косвенно, просто втянул дым в рот, поддержал и потом его выдохнул. Дальше была наглядная демонстрация основного принципа обращения. Хармун чуть ли не облизал зажигалку, которая работала на неизвестных принципах, порождая огонь. «Это какой-то артефакт?» – опасливо спросил Фурейс. «Нет, просто развитые технологии», – без подробностей ответил Примус. Раздался первый кашель, но новые адепты табака быстро перебороли первые спазмы, начав получать странное наслаждение от процесса. В помещении вскоре поднялся уровень дыма, принц не забыл добавить деталь. Зависимость вырабатывается больше из-за самой привычки, то есть регулярного курения, и больше всего она зависит от разума, но не стоит забывать, что и свое влияние вносит организм. К слову, все, кто вдыхает витающий здесь дым, являются пассивными курильщиками. Хмыкнул он. Первичный кашель новичков окончательно прошел, а вскоре их развезло, и легкая улыбка появилась на лицах каждого. «Мир как-то стал четче и легче», — заметил Бинджин. «Хаэм», — задумчиво огладил бороду Джер. «Можно?» — указал на пачку бывший лорд. Примус в ответ кивнул. Малганус успел проржаться и тоже стрельнул сигаретку, так сказать, за компанию, как великие генералы прошлого другого мира. «Искусство курения имеет свои тонкости, и я далеко в этом деле не эксперт. Так, балуюсь классикой», — заметил гость. «Раз уж я разговорился, перетяну на себя инициативу, а ты, Малганус, прикажи занести особый груз». «Слушаюсь», — отвесил поклон тот. В итоге вся принимающая сторона уничтожала запас пачки. «Мы немного успели ознакомиться с реалиями вашего мира. В одном из соси говорят много чего интересного есть, но я решил оставить эти похождения на отдаленное будущее. Куда больше меня заинтересовали рассказы про стену и свободные земли за ними. В отличие от остального мира, в Вестеросе получается есть никем официально не занятая территория. «Как думаете, мы бы смогли захватить свой кусочек?» – ответил Костелян замка, как более значимый представитель ордена. «Если у вас хватает опытных людей и вы готовы столкнуться с нападением множества одичалых, длинными зимами и почти бесплодными землями, то да, мы вам мешать не будем и в меру даже поддержим», – согласно ответил мужчина. Как бы сказать», – продолжил Примус. «Как вы заметили, в золоте и ценных вещах мы не испытываем потребность, а это значит и возможности у нас куда шире. При должной сумме, можно узнать некоторую информацию. Сейчас большинство замков ночного дозора заброшены, это так?» Слова чужеземца заставили некоторых ночных братьев нахмуриться. «Неприятная тема, это так», — вздохнул Фил. «Уже десятилетия, если не век, орден испытывает упадок. Спрашивать почему, не буду. У меня другой вопрос. Могу ли я у вас приобрести замок или арендовать его для своих нужд?» «Что?» – все удивились. «Иметь защищенное место лучше, чем его не иметь». Они получили философский ответ. «Сомневаюсь, что лорд-командующий польстится на такое предложение. Даже если у вас есть еще несколько чудо-зелий на продажу», — на этот раз ответил мистер, испытывая некоторое сожаление, что не будет выгодной сделки. Впрочем, Примуса это не смутило. Он никак внешне не отреагировал на сказанное. В этот момент в помещение вбежал Стюарт. «Мистер!» – закричал он. «Мне кажется, или мы это где-то уже видели?» – помрачнел Бинджин, морально готовясь услышать еще более плохие вести о своей семье. «Я готов, говори». Его слова никто не расслышал, тем не менее на этот раз Стюарт сам прочитал сообщение и пересказал его. «Братья из Черного замка убили 20 вихтов, которые гнались за разведчиками». Не понизил голоса тот. «Что? Какого?» — это прозвучал особенный ответ от Фурейс. «Вихты вернулись», — уже тише ответил Стюарт, всовывая мистеру послание. Тот быстро пробежался по тексту глазами. «В любом случае надо проверить, не бред ли говорит его помощник. Это сообщение от самого лорда командующего», — прозвучал голос Хармуна в звенящей тишине. В это же время вернулся Малганус, внося массивный ящик внутрь. С грохотом поставил поклажу, чем привлек внимание. Мне одному показалось, что там веса на несколько сотен килограмм», — опешил мастер над оружием. «Та это немного, вон, лорд утер может половиной тонны жонглировать», — отмахнулся он, не отрываясь от вскрытия замков ящика. Содержимое предстало множество мечей полуторников. В глаза сразу же бросалась хорошая сталь. Также внимание привлекало еле уловимое переливание и игра света в отражениях металла. Тем не менее, это все же было обычное оружие, с чем ночной дозор не испытывал особых проблем. «Вы, наверное, сейчас скажите, что у вас хватает своих орудий убийства», — вмешался Примус. «А что если я скажу, что главная особенность моего металла в том, что он имеет похожий эффект валерийской стали? Я про серьезный урон колдунам и другим тварям». «Что?» — первый вскрик выиграл лорд Мормонт, владелец одного валерийского меча. «Как я понял, у вас появились магические твари, а это значит, мы сможем провести тесты. Как раз у Джара есть сравнительный образец». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1356604. Глава 36. Интерлюдия 8. 4 месяц 282 год от ЗЭ. Глава 36. Интерлюдия 8. 4 месяц 282 год от ЗЭ. Леди Винтерфилла, Лиара Старк хмурилась, куталась в плащ и старалась запомнить слова сэра Родрика Касселя. То, что ее младший сын ранее сорвался в ночной дозор и попал под опеку Мормонта, это была определенно хорошая новость. Единственная хорошая новость в черной полосе ужасных вестей. Ей было больно от смерти мужа, старшего сына и осознавания, что Игдард сейчас находится в опасности. Она женщина и явно не боевая особа, в отличие от похищенной дочери. «Сир Родрик, они же не воспользуются таким удачным моментом». Ход мыслей Леары был схожим с многими умудренными вассалами. Бесконечная игра благородных домов в колесо, где кто-то поднялся, а кого-то спустили, знакома многим лордам и их женам. Эта участь никогда не минует и хранителей королевства, скорее они одна из лакомых мишеней, тем более, когда на пороге мятеж против законной власти. Такого удачного момента может и не быть больше. И даже на куда более дружном севере, нежели в остальных в королевствах, есть своя оппозиция, например, те же Болтоны, достаточный могущественный вассал. Если они в открытую поддержат Таргариенов, как законную власть, то некоторые желающие новых возможностей могут и поддержать их. Особенно, если от главного рода Старков останется только женщина побочной ветви рода, которая без детей ничего не стоит. Ее ценность не больше младших ветвей других северных волков. Миледи, не беспокойтесь об этом. У них нет достаточных рычагов для влияния на ситуацию. Точно не сейчас. Они не пойдут открыто, когда безумец на троне совершил такой проступок. Проклятые Таргариены, сжал кулак мастер над оружием, не будь рядом жены мертвого сюзерена, он бы не был так сдержан в словах. Я поняла, облегченно выдохнула Лера. Она не была создана для политики, всегда оставаясь в тени мужа, даря ему уют и покой. Замкнутый мирок леди развалился слишком неожиданно, теперь ей приходится совершать то, чего она в жизни никогда не делала. Забота любимому мужу больше не понадобится, но к скрытому страху, сама она более ничего не умела. На четвертый месяц, когда большая часть вассалов уже была в боевой готовности, прибыл Эддарт и означил формальный созыв знамен. Между матерью и сыном состоялся семейный разговор. Нет, попросил вернуть Бинджина в родовой замок, прозвучали такие знакомые слова мужа. В Винтерфилле всегда должен быть Старк. Лера, кроме боли и тоски, в этих словах чувствовала некоторую мистичную причастность к чему-то больше, но к своему сожалению они вновь возвращались к неприятным мыслям. Ей никогда не стать тем Старком, которым являются ее муж и дети. Приватный диалог был прерван стуком. После дозволения вошедший сир Родирк сообщил: «Милорд, миледи, сообщение от лорда Джера Мормонта». Множество людей называли старого медведя по привычному титулу, несмотря на то, что он надел на себя черное. Женщина покорно кивнула, демонстративно передавая ту кроху власти, которой она обладала сыну, более не желая ей владеть. «Нет», угрюмо прочитал сообщение, «еще молодой парень, можно сказать юноша, то, о чем мы говорили». Передал он сверток матери, и нежданная помощь. «Сир Родрик, кто вам передал это послание?» «Я хотел об этом доложить после прочтения вами послания, милорд», кивнул мастер над оружием. Могучий мужчина с серьезным молотом, облаченный в мощные доспехи, возрастом, наверное, со значенного лорда Мормонта. Вместе с ним прибыло полсотни воинов. Он между делом сказал мне, что с ним прибыла элита, среди гостей из далеких, неизвестных нам земель. Будь другое время, и даже Эддард загорелся бы любопытством о странных гостях, тем более в послании было явно больше подробностей, нежели услышал его мастер над оружием. К сожалению, груз ответственности, свалившийся на него, грозился придавать крышкой гроба. Тем не менее, полсотни клинков в восстании окажутся не лишними, а уж если слова не врут и они действительно так как хороши, то это равно примерно полутысячному войску. Они как-то оценили себя. Тихий волк решил прояснить один момент. На лице сира мелькнуло легкое удивление, тем как новоявленный лорд Старк попал в точку. Да, лорд Утер, сравнил каждого своего война с сотней обычных солдат и еще большему числу ополченцев. Про себя же сказал, что он сам в несколько раз сильнее каждого бойца. Смущенно рассказал Кассель. Бахвальство, а выглядело это именно так, удивило даже Леру. Он, наверное, пошутил. Простите, милорд, но если с таким лицом и взглядом можно шутить, мужчина сам понимал, что это звучит очень бредово, но ничего с собой не мог поделать, в людях он разбираться немного умел, а еще лучше в войнах. Я скорее поверю в септонов, проповедующих веру в старых богах. Шутка от северного рыцаря, обращенного по традициям веры семерых, возымела достаточно темноватый ореол. Хорошо, сир Родрик, я вам доверяю. До скорой встречи, мама. Сын приобнял женщину, затем последовал за своим главным мечом и советником. И все же любопытство заставило Эддарда познакомиться с новым союзником. Буквально завтра они выступают в поддержку Роберта и Джона Аррина, наставника, который не предал их доверия и воспитал из них настоящих благородных мужчин. Эйрис II заплатит за содеянное, никто не смеет нападать на его стаю. Заморские гости, выступающие в качестве идейных наемников, удивили многих лордов. Когда пришел молодой Старк, то там уже собрались все значимые лица. Громоподобный голос лорда Амбера глушил округу, а его хохот и неприкрытое веселье невольно вызывал улыбку. Расспросам подвергся не только названный лорд Утер, но и вся его дружина. Появление лорда Старка заметили, его сразу же втянули в беседу, дивную в диковинных подробностях. Время пролетело очень быстро и позволило притупить волку ноющую в груди боль. Где-то далеко за известными землями раскинулось неизведанное государство, империя Лордерн, охватывающая земли, сравнимые со всем Вестеросом и, наверное, даже более. Утер вместе с подопечным племянником прибыли сюда в желании исследовать мир. Некоторое лукавство и откровенное недоговаривание услышал бы даже глухой, но после парочки попыток добраться до истинной картины разбились о глухую стену, более никто не поднимал эту тему. Да и к тому же Утер знал много интересных историй, чтобы зацикливать на тайнах, которые не желают раскрывать. Мужчина рассказывал о многих странных местах родины, о чудаковатых изобретениях. Кто-то, слышавший слова пришлого лорда, просил и возжелал узреть разницу. Множество ухмылок сошли на нет, когда всех желающих почти голыми руками уложили на земь. Когда же в ответ ухмыляющийся старик, восхваляющий истинный свет, при этом специально оговорившийся, что еретиков красных жрецов не признает, а старые боги имеют право на существование, предложил всем вместе напасть на него, не боясь случайно его убить, то в конечном итоге все могли охреневать от реальной силы этого воина. Всех уложил, один остался. Но разгоряченные головы на этом не успокоились и вызывали на тренировочный поединок воинов-победителя. Низкорослые, но широкие мужчины, похожие на карликов, ломали грубой силой каждого соперника, невольно втаптывая в грязь гордость каждого. Сказочно красивые рыцари с надменными ухмылками элегантно унижали техникой боя любого противника, вызывая редкий визг служанок. Сколько женщин захочет оказаться в постели с такими красавцами? Ответ – множество. Фактически все воины лорда Утера очень напоминали рыцарей, они имели по запасной лошади, набор латных доспехов, мечи и дополнительное походное снаряжение, что в целом выходило в очень круглую сумму. А дальше лорды, их вассалы и подчиненные подумали, что другая наименьшая каста менее смазливых, немногим поменьше ростов и вообще выглядевших, как мелкоземельные рыцари. Типичные такие, знакомые и должно быть наиболее слабые среди рядов этих богов войны. У каждого в голове бился вопрос, ну, не могут же все они быть сильнее каждого из нас. Уже спустя час лорд Амбер яростно ревел, требуя поединка глотки и живота, надеясь, что хотя бы в этом деле он одержит победу. И многие другие властители его поддержали, и не только они. Весь этот балаган пришлось разгонять Эддарду со странной смесью эмоций, который не мог понять, что его больше волнует, боеспособность армии или винные запасы. Новая кипящая жизнь грела душу, но рана до сих пор свежа, а боль слишком отчетлива. Тем же временем в штормовом пределе Баратион созывает знамена. Там царит атмосфера куда более мрачная, никто ее так ловко не разряжал, как заморские гости. Мудрые ветераны невольно жалели юнцов с горящими глазами, которые не понимали, в какое дерьмо они ввязались. Старые женщины давились слезами, боясь принять, что сын может не вернуться домой. Ранее закончившийся штурм Джона Марином и Робертом Чаячьего города поднял авторитет Баратиона на значимый уровень, в особенности это сделало личное убийство главы дома Графтонов. Маховик войны начал набирать обороты, вновь грозясь унести сотни и тысячи жизней, еще больше судеб постигнет Рок, как и непомерное количество золота сменит владельцев. Как всегда, борьба за идеалы требует презренного злата, серебра и меди, драконы, олени и гроши. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba52711356844. Глава 37. Я, прапор и не ебет. Глава 37. Я, прапор и не ебет. Честно отжал немного возможностей у Костеляна Черного замка, но это будет сказано не совсем верно, ведь я породил целую отдельную организацию в организации, не так явно разлагаю устои древнего ордена, я тот еще злодей, да, хвалите меня еще, новый лорд командующий дозора, Джер Мармонт, несмотря на недавнее вступление, успел заслужить авторитет, кто увеличил о нем мнение замкнутой общественности, я и мой ручной натризм. Хитрый, умный и верный ублюдок, это хорошо мне и опасно для всех остальных. Несмотря на внешний вид, он все же оставался демоном. При его создании пришлось кипу запретов навыдавать. Да, блять, проще сказать, на что не было запретов и ограничений. Как и Дарксель, у нашего прототипа Малгануса были способности к ментальной магии, то есть при должном усердии он сможет шрудить в чужих черепушках. И не ножом, а искусством. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться, появился очередной гость на моих складах с Блэк Джеком, но, к сожалению, без шлюх, слишком палевно будет на данном этапе. Разрешаю. Дозволительно кивнул, расположившись на диванчике в своей приемной. Кроме должности, под нужды партии отжал солидную часть неиспользуемых подземных помещений, а потом при помощи моих рабочих переоборудовал в целую сеть полезных сооружений. В первую очередь это был все тот же независимый склад добровольной помощи членам ордена в трудные времена. Привычно тлеющая сигарета, как всегда, придавала мне дополнительного шарма. Рядовой ворон в движениях демонстрировал свою неуверенность. Очень уж ситуация в ночном дозоре начали мистично меняться, много странностей и возможностей, за которыми он сам пришел. Пересилив душевные метания, он смущенно обратился. «Могу ли я получить дополнительную пайку еды?» Я мысленно ухмыльнулся, внешне удерживая марку высокомерия и хозяина положения. Ребятки подсели на высокопитательную и высокоэнергетическую пищу. Впрочем, и мы скупаем нормальные продукты местных, как и посевной материал, производим обмен к взаимовыгодному сотрудничеству. Тоже своего рода сели на трафик еды, влияющий на нас с повышенной пользой, но в меньшей мере из-за своего рядового происхождения.